アフターライフ。Пока, все! Произнес тот, кого до недавнего момента я считал просто котом-переростком. Уводи своих щенков. Хотя да, сам дурак раз не распознал в Петре не просто кота на стероидах, а перевертыша. И вообще, разве коты живут дольше пары десятков лет? Как Катя и ее клан, специализирующийся на магических тварях, не разглядел, что за личиной любимца семейства они пригрели оборотня. Или разглядели, а мне по недоверию никто ничего не сообщил? Тем временем вожак впервые оскалил клыки. «Я сказал, ша! Уводи стаю!» Все так же спокойно произнес перевертыш. «А ты?» — обратился он ко мне. «Финкой не махай!» Вожак, к которому Петр обратился вполне по-человечески, еще раз бросил на меня взгляд, а затем развернулся и растаял в сумерках. Через несколько секунд за вожаком растворилась и стая, а я, как дурак, продолжал стоять, выставив готовый к бою нож и окровавленные пальцы. После того, как хищники растворились, адреналин начал отпускать, и на его смену пришел холод. Задеревенелые пальцы, обутые в удобную обувь ступни, так и вовсе едва чувствовались, а зубы застучали на мотив танца с саблями. «Кто ты такой?» Переведя руку с ножом в сторону перевертыша, произнес я. Левой же, пока она еще слушалась, нарисовал в воздухе плащ. Схематично и грубо, но на большее не было ни времени, ни сил. Тем более вместо чернил сейчас я использовал кровь. Прошлые опыты с запрещенной магией показали, насколько она сильнее, а потому я не сомневался в успехе. «Разве ты не видишь, Фрейм?» — поднял седую бровь старик. «Буквы над головой моей!» — со странным акцентом произнес перевертыш. Естественно, буквы я видел, но имя и уровень создавали только новые вопросы. Тем временем рисунок в воздухе, больше похожий на каляки пятилетки, вполне себе определился, и система предложила его воплотить. «Желаете создать волчья шуба зверолова? Созданная из меха убитого волка, эта шуба была зачарована на крови ее прежнего хозяина, и талика огненной ярости серого хищника будет греть своего нового хозяина. Тип – реплика. Описание – магический артефакт класса одежда. При ношении имеет внутреннюю температуру в 42 градуса и не позволяет замерзнуть даже в самую лютую стужу. Внимание! Срок службы артефакта обратно пропорционален времени его ношения. Аспект – эфир-пепел. Стоимость воплощения 54 манны, 3 эфира. Время воплощения — 21 час 32 минуты. Да? Нет?» Только почувствовав тепло, я задумался о том, как вообще мне это удалось. Ну, в смысле, с чернилами понятно. Не в первый раз использую кровь вместо магических расходников. Я про бумагу. Ее ведь в этот раз не было, и при помощи магии чернил я смог нарисовать рисунок в воздухе. И не просто нарисовать, а воплотить получившийся рисунок. Как у меня это получилось, понятия не имею. Равно как и не имею понятия, как я догадался попробовать подобные фокусы. Как я до этого додумался? Ответ тот же самый. Наверное, адреналин, мороз, страх и серьезная нужда согреться подкинули подсознанию идею, что нужно делать. Но, без сомнения, такой магический трюк — это серьезный козырь в рукаве. Буквы я вижу, читать тоже умею, но я спросил, не кто ты. «А кто ты такой?» — сделав ударение на последнем слове, вновь повторил я. Фубля тем временем успокоилась. Без волков мантикора будто потеряла противника, и, усевшись возле ноги, эта маленькая лошадь совсем как котенок играла со своим хвостом. «Вопрос непростой», — почесав куцую бородку, ответил перевертыш. «Первые люди, пришедшие еще до последней зимы, называли меня всеотцом. Пришедшие после них...» Еще до того, как мир поделился на государство и нации, звали Укко. Для них я был богом грома. А, мечтательно, будто вспоминая прошлое, улыбнулся он. И тоже причисляли к богам. Но те времена прошли. Люди больше в меня не верят и забыли настоящее имя. А потому зови меня хранителем Ваттавара. Ну, или Петром. Продолжая улыбаться, подмигнул он. Хитро так подмигнул. «А Брыкина знает?» — задал я второй по важности вопрос. «Иван знает. Странно, но ты совсем не удивлен. Ты будто каждый день встречаешь таких, как я». Петр вроде бы говорил по-русски, однако его речь была непривычна. Во-первых, необычное построение фраз. Во-вторых, манера переносить ударение на первый слог. «В смысле первых игроков?» «Первых?» — не понял меня перевертыш. «Ну да, тех, кто появился не просто до сопряжения, а гораздо раньше. Каин, Яга, Атропос», — перечислил я первых, кто пришел на ум, и с кем я виделся лично. Потом, вспомнив про бабушку Насти, добавил. «И Вольга, ну, которая вроде как целительница». Глаза старика, прежде выглядевшие смеющимися, выдали его удивление. Затем удивление сменилось подозрительностью. «Неважно, чьи имена ты знаешь. Вопрос, знают ли они твое имя?» Вот оно что. Старик услышал серьезные имена, но не верит, что 16-летний подросток знаком с древними лично. Но оно и понятно. Любой дурак может знать имена серьезных пацанов. А вот только за подобные попытки примазаться к крыше можно поймать нехилый откат. Тем временем Петр меня удивил. Непонятно откуда, то ли из-под мышки, то ли из-за спины, но у старика появилась еще одна рука, и в этой руке я увидел костяную трубку. Тем временем пара стандартных рук развязала какой-то мешочек и набила ее табаком. А дальше старик затянулся, и в его взгляде я увидел требование объяснений. Около месяца назад я использовал магию крови и едва не отъехал. Яга хотела увести меня на ту сторону Калиного моста, но Вольга не позволила. Не знаю точно, кто она, но моя одноклассница говорит, что ее бабушка. Если честно, думаю, это бред собачий. Вольге точно не сотня лет и не две. Да от нее аура, что мурашки по коже. Поэтому и решил, что она из ваших. Не понял, откуда возникло желание откровенничать, но остановиться я не мог. Каин? Он сам вышел на меня, когда я победил его ученика, Джараксуса. Джараксус — это вид диких чисто породных предков. Давая понять, что в теме, старик кивнул. Странно. Я думал, они давно вымерли. Продолжай. Но я не продолжил. Стоило понять причину моей разговорчивости, как наваждение начало ослабевать. Старик закурил. Сладковатый, но в то же время землистый запах не пах табаком. Нет. Желая подробностей, перевертыш явно разжег какие-то шаманские травки и... «Петр, какого черта?» Злость добавила сил к сопротивлению, и наваждение окончательно развеялось. «А вдруг ты тать какой?» Не думая извиниться, ухмыльнулся старик. Однако трубку все-таки спрятал в безразмерный рукав. «Здесь вот товара. Места святые и заповедные. А еще капище. И не смотри на меня волком. Для меня ваша помолвка ничего не значит». «И что, много людей сюда забредает?» — удивился я. «Да здесь же одни камни и сосенки хилые. Что здесь ловить? Такие места и интересны». Эти слова я шаману и озвучил. «Туристы? От них проблем нет. Леший их подводит, подводит, да и выпустит. Или не выпустит. Тут от людей зависит. А вот людей ушлых, кто капище разорить удумали или еще чего, их хакка упокаивает». Перевертыш мотнул головой в сторону, где скрылась волчья стая. «А если кто посерьезнее, то уже я». «Ты это про одаренных?» — догадался я. Старик кивнул. «И много таких охотников за приключениями?» «Раньше немного было», — пожал плечами шаман. «Людей с даром и вообще, почитай, не было. Последние пару зим по 50-60 душ пропадает». Для себя заметил, как интересно старик произносит числительные. Старую, еще дореволюционную речь я уже слышал от ведуна, но тут было что-то другое. Местный диалект? Возможно. «Ты со мной этим так просто делишься?» — удивился я. «А чего такого?» — ухмыльнулся старик. «Ты здесь, а тут-точки. А твой тотем в паре километров. Захочу, не уйдешь». «Ну, это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся я про себя. Возрождение возле тотема почти мгновенное. Дальше портал в мою карманную вселенную и лови ветра в поле. А когда подрасту и вернусь, ты у меня под камнем не спрячешься. Кажется, старик, если не умел читать мысли, то хотя бы чувствовал эмоции. Но то, что он смог поглядеть, его не разозлило. Скорее, позабавило. «И не скрипи ты зубами, чернильный маг», — с любопытством глядя мне в глаза, произнес он. «Лучше ответь, ты что-нибудь умышляешь?» «Нет», — честно ответил я. «Вот и ладушки», — улыбнулся Петр. «Тогда домой потопали. Катя к твоему возвращению блины затеяла. И это, финку свою спрячь». «И что они хотят?» — сжимая кружку с горячим чаем, спросил я у змеяды. «Они хотят, чтобы ты не поднимал скандал. Ну, понимаешь...» Крутанув пальцем в воздухе, тренерша сделала паузу, чтобы подобрать слова. «Никакого медийного кипиша. Открытие чемпионата, первые лица империи, пресса. А тут в туалете игрока замочили». «Это понятно», — ответил я, отхлебнув из кружки. «Можешь их успокоить, устраивать скандал не собираюсь». Фубля, несмотря на конские габариты, как ни в чем не бывало, развалилась у меня на коленях, но я был не против. Несмотря на то, что давно отогрелся, фантомный холод все же пробрался до самых костей, и тепло мантикоры немного спасало положение. И если бы мой розовый уродливый котенок не жрал острый перец прямо на моих штанах в опасной близости от ширинки, то я был бы вообще счастлив. Стоит только забыться и пойти по малой нужде, как может произойти непоправимое. «Я так и думала», — произнесла змеяда, но все-таки выдохнула с облегчением. «После нашего резонансного заявления было бы неловко сообщить о том, что тебя в туалете на ноль помножили». «Не помножили», — покачал я головой. «Атропос, сука, затащил меня в свою иллюзию». «Это был сон», — поправил меня Семен. «Атропос на снах специализируется». После произошедших событий он и Антоха прибыли вместе со змеядой. Вот только откуда парень знает, какая именно специализация у элементаля кошмаров? Хотя глупый вопрос. Его папенька Альберт Шарапов несколько лет ходил в вассалах черноозерских. А они, в свою очередь, ходят под Атропосом. Неофициально, конечно. Официально Атропос вообще бабкины сказки, которыми одаренные пугают своих детей. И вот только недавно я своими глазами видел, как реальны эти страшилки. Короче, я будто жопой чувствовала, что что-то не так, и вышла вслед за тобой. Когда зашла в туалет, ты уже бился в эпилептическом припадке. Потом появились фараоны из М3, ну а потом ты умер. Кстати, как это произошло? Впервые с момента нашего знакомства змеяда выглядела серьезной. Никаких тебе улыбочек и смехуёчков, даже пошлость из ее голоса испарилась. Он засунул мои мозги в блендер. Капец меня тогда колбасило. Потом понял, что перестарался, а я пришел в себя, но продолжал играть дурачка. Несвязная речь, слюни до пола. Все дела, короче. Поймал удобный момент, нарисовал мантикору и ее хвостом вспорол себе глотку. Конец. Я намеренно упустил наш разговор с Атропосом. Не то чтобы мы договаривались, но, думаю, Каин будет не в восторге, узнав, что кто-то еще в курсе о его просьбе. «А почему одежда такая порванная?» — указала она на тряпки, которые совсем недавно были спортивной формой. «Волков встретил», — усмехнулся я, кинув косой взгляд на Петра. «В общем, мы немного повздорили». Старый шаман вновь принял образ здоровенного кота и, как ни в чем не бывало, дрых у камина. Но, если честно, я капец как ждал, когда игрок, которого когда-то почитали за божество, начнет лакать из миски или, извините, полировать бубенчики. От этих мыслей меня пробрала улыбка. Услышав мои слова, Катя, изображавшая до этого безмолвную тень, охнула. «Все нормально, Кать», — успокоил я девушку. «Я жив. Потрепали немного, но жив». «Да она не за тебя переживает», — рассмеялась Алиса. «Она по шавкам своим печалится». Несмотря на то, что девчонки приняли новости о нашей помолвке более чем прохладно, все более-менее наладилось. А Алиса так и вовсе бывала у нас едва ли не через день. Вот и сейчас, запрыгнув на комод, вендорша из клана предпринимателей заделалась кем-то вроде менеджера нашей команды. «Они не шавки», — огрызнулась Катя. Кажется, за своих серых соседей Морферика была готова убить. «Они — хранители капища. Это святое место, понимаешь?» «Ну, теперь на одного хранителя у капища меньше», — усмехнулся я. «И не смотри на меня так. Это не я на них напал». «Да я понимаю», — смягчилась девушка. «Просто...» Что именно «просто», я не услышал, потому как слово взяла змеяда. «Что будешь делать дальше? Я имею в виду Атропоса». «Убивать? Не своими руками, конечно. У меня пока еще жабры коротки. Но я знаю того, кто тоже имеет на него зуб». «Кто-то из древних?» Поняв о том, что я серьезно, дочь дьякона не стала лезть в расспросы и просто уточнила, в какой лиге играет мой союзник. «Извини, это не моя тайна», — ушел я от ответа. Девушка, понимающе кивнула. «У нас завтра первый бой, кстати», — улыбнулся Антох. «Даже два». Удивительно, но со всей своей простотой парень был прекрасным эмпатом и правильно подобрал момент, чтобы изменить тему. «Два завтра и два послезавтра», — подтвердила змеяда. «Завтрашние противники — шуйские и люди Деникина. Первые подали заявку на турнир, потому что не могли не подать. Графский титул обязывает. Вторые ребята с сюрпризом. Не знаю, как, но вы обязаны выиграть». «Боярич Деникин, нейрохакер. Плюс титан и монах», — невесело усмехнулся Семен. «На две трети спецура. Тут хотя бы на ничью выйти». Я хотел было подавить паническое настроение, но Антон начал первым. «Деникин, хрен с ним! Да я вообще хотел бы знать, как монаха останавливать. На него магия не действует, ну, в смысле вообще. Какая-то хитрая фишка вроде отрицания магии. Типа, если монах в нее не верит, то и сам колдовать не может. Полное игнорирование магии. Не, ну ты прикинь?» Невидящими глазами парень уставился в пол. «А еще Титан!» Если честно, то от тренера команды я ожидал моральной поддержки, но дочь диакона, кажется, разделяла мнение парней. «Чтобы пройти во вторую сетку, нужно хотя бы 3 победы», произнесла она, приобняв широкие плечи Антохи. «А проиграете, то и хрен с ним. Главное, покажите зрителям красивый бой, такой, чтобы они вас запомнили». «Как все запущено», зло усмехнулся я. «Ант, ты, твою мать, обладатель мультикласса, сикарий-паладин. Фобос вообще вивисектор с аспектом тауматургии. Вы сами себе не противны?» «Не в этом дело», — также напряженно произнес Фобос. «Я не говорил этого Анту. Хотел дождаться тебя, чтобы не повторять 2 раза». Парень постучал пальцами по столу и продолжил. «Послезавтра у нас еще 1 пара боев с Академией Коробейниковых. Все понятно. Они мясо. А вот в команде графа Голицына наш старый знакомый с аспектом тауматургии. И у него уже 9 уровень». Не сразу, но я понял, на что намекает Семен. Адам, вернее Джараксус, реликт, который как химера сначала натянул шкуру Адама, а теперь сменил личность и номинального покровителя. И хотелось бы мне сказать, да и параллельно, надрали жопу этой ящерице 1 раз, надерем и 2. Вот только одаренный 9 уровня и реликт 9 уровня — это совсем не одно и то же. Так что 9 уровней Адама можно вполне множить на 5. «Примерно 40-й уровень», — произнес я, обходя имена. «Змеяда вроде как в команде, но знать про Адама, а уж тем более про его покровителей, ей совсем не обязательно». «Реликт», — выпало в окончательный осадок Змеяда. «Вашу мать! А не дохрена ли влиятельных врагов для ваших уровней, мальчики?» Затем и удивление сменилось унынием. «Мать! Я только обрадовалась, что мне попались талантливые ученики. Только поверила, что могу стать тренером, а вы...» «Ну...» — произнес Бастион, успокаивая нашего тренера. И все бы ничего, но Ант пошел дальше, чем просто слова, и обнял готовую расплакаться девушку. «Ну, что ты расстраиваешься? Мы еще даже не начали. Вот увидишь, за тебя мы любого размотаем. Только пальчиком покажи».